А ведь он опасный, очень опасный тип. Кстати, Пэри, я выяснил, кто стоит за его спиной. — Говори, Пол, только побыстрее, — попросил Мейсон, озираясь по сторонам. — Мы все время следим за Оксманом. — Как ты и велел. Выяснилось, что он звонил человеку по имени Кастер Свирс, отель Пойнт-Декстер. Сквирс — главарь банды, который не брезгует и горным бизнесом. Негодяй каких мало. В полиции на него имеется весьма обширное досье, и у него есть деньги. Он финансирует самые гнусные предприятия и получает большую прибыль. Оксман разговаривал со Сквирсом по телефону и очень при этом нервничал. Разговор подслушать не удалось? Нет, но они разговаривали минут 10. Это было после того, как он приехал в отель Кристи? Да. — Так, — задумчиво сказал адвокат, прищурив глаза, — прекрасно. — Полагаю, что теперь у меня есть что сказать мистеру Оксману. Неплохо играть, имея лишний козырь в рукаве. Посмотрим, какие карты на руках у мужа Сильвии. Глава 13. Мейсон вошел в вестибюль отеля Кристи, осмотрелся и удостоверился, что Сильвии Оксман не видно. Поднявшись на лифте на 5-й этаж, он подошел к номеру 519 и постучал в дверь. Послышались шаги, щелкнула задвижка, и дверь распахнулась. Худощавый и фронтоватого вида человек в двубортном костюме стоял на пороге, окидывая Мейсона враждебным взглядом. — Я хочу с вами поговорить, — просто произнес Мейсон. Оксман с минуту раздумал, потом отступил, пропуская адвоката в номер. Заперев дверь на задвижку, Оксман показал на маникюренным пальцем на стул и, подождав, пока Мейсон усядется, удобно устроился на кровати, подоткнув себе под спину подушку. Волосы его густо намазанные бриолином были зачесаны назад, костюм был тщательно отглажен, туфли начищены до блеска, на пальце красовался перстень с бриллиантом. — Вы так внезапно исчезли из отеля, — сказал Мейсон. «Хотел избавиться от репортеров», — ответил Оксман после секундного замешательства. «А может быть, от полиции?» «Нет», — кисло улыбнулся Оксман, — «от полиции я не скрываюсь». «Я адвокат Пэри Мейсон», — сказал Мейсон, глядя Оксману прямо в глаза. «Да, я знаю, кто вы», — спокойно ответил Оксман. «Вас, кажется, разыскивает полиция, поскольку вы весьма поспешно покинули свою квартиру. Разыскивают по обвинению в убийстве, если я не ошибаюсь». Вернее, в соучастии в убийстве. Серьезное обвинение. Что ж, тем более мне повезло, что я вас отыскал. Дело в том, что из газет мне известно, что вы купили у Грейба кое-какие долговые расписки. И что, если так? И уплатили за них наличными. Теми самыми, которые были найдены в левом ящике стола Грейба. По-видимому, согласился Оксман. Мэйсон торопливо достал из кармана 3 расписки, которые Сильвия подписала сегодня утром. — Взгляните сюда, мистер Оксман, — сказал адвокат. — Ну и что? — сказал Оксман. — Если это, — сказал Мейсон, — настоящие расписки, то в каком вы окажетесь положении? Оксман зевнул, прикрыв рот ладонью, и сказал: — Честное слово, мистер Мейсон, я думал, что вы умнее. — А не приходило вам в голову, что если у меня в руках настоящие расписки, то ваша фальшивка? — Не думаю, что Сэм Грей продал мне фальшивые, — усмехнулся Оксман. — Он не стал бы продавать подделки. Но даже если он поступил так со мной, то мне решительно не о чем беспокоиться. Если они поддельные, а это еще требуется доказать, то я все-таки сумею получить свои 7,5 тысяч долларов из доли наследства Сильвии. До сих пор, пока вы не докажете, что они подделка, я могу получить за них деньги, как за настоящие. Если же вы все-таки докажете это, то на основании ваших же доказательств я получу деньги из наследства Грейба. Как я погляжу, вы все обдумали заранее, на случай, если вам будут предъявлены подлинные расписки, — сказал Мейсон. Эти ваши бумажки ровным счетом ничего не доказывают, мистер Мейсон, — презрительно заявил Оксман. — Почему же это? — Ведь вы адвокат Сильвии. Безусловно, видели с ней после того, как мое заявление попало в газеты. И ей ничего не стоило написать 100 таких расписок. Напрасно вы надеетесь запугать меня, неожиданно появившись здесь и предъявив эти бумажки. Я ведь далеко не дурак, и мне просто обидно, Мейсон, что вы могли так плохо обо мне подумать. Я не младенец, которого можно обвести вокруг пальца с помощью таких дешевых уловок. Быть может, те расписки, которые у вас...